На голоде. Глава первая. Ну что, не объявлено еще официально? Судя по газете, дело дошло до того, что признают крайний местный недород, а в одном или двух округах открытые вспомогательные работы. Это означает, что официальное объявление последует, как скоро успеют снабдиться людьми и инвентарем. Не удивлюсь, если будет так же плохо, как во время большого голода. «Не может быть!» — возразил Скотт, поворачиваясь в длинном тростниковом кресле. «У нас на севере урожай выдал до 15 ан. В Бенгалии и Бомбее не знает, куда деваться с зерном. Должно быть, удастся обуздать бедствие своевременно. Будет только местная голодовка». Мартин достал пионера из-под стола, перечел еще раз телеграммы и протянул ноги на перекладины кресла. Был жаркий, сумрачный вечер, пропитанный удушливым запахом только что политой улицы. Цветы клубного цветника безжизненно чернели на стеблях. Прудок для лотосов превратился в бляху запекшейся грязи, а тамарисковые деревья побелели от пыльного налета многих дней. Большинство служащих находились на музыке в городском саду. В клубную веранду доносились звуки избитых вальсов, отбиваемых местным полицейским оркестром, или на площадке для игры в поло, или на отгороженном высокой стеной месте для футбола, где было жарче, чем в печке. С полдюжины конюхов, присев на корточки, у голов лошадей дожидались возвращения господ. Время от времени во двор шагом въезжал офицер и безучастно направлялся к отштукатуренным строениям, прилегавшим к главному зданию. Там помещались квартиры служащих. Люди жили в них, встречали изо дня в день одни и те же лица за обедом и силились растягивать служебные часы до бесконечности, чтобы по возможности меньше встречаться с этим приевшимся обществом. «Что думаете теперь делать?» — спросил Мартин, позевывая. «Не окунуться ли нам перед обедом?» «Вода совсем теплая», — сказал Скотт. «Я ведь купался сегодня». «В бильярд, что ли, сыграть? 50 очков». «В зале теперь 150 градусов. Полно вам проявлять такую предосудительную деятельность». У ворот с пыхтением остановился верблюд, седок которого принялся рыться в кожаной сумке. «Кубер каргасский иектра!» — протянул он, подавая газетное дополнение. «Листок с напечатанным на одной лишь стороне текстом и еще влажный из-под пресса. Его прикололи к зеленой доске, рядом с объявлениями о продаже лошадей и о сбежавших фокстерьерах». Мартин лениво привстал, прочел объявление и свистнул. «Объявлено!» — воскликнул он. «Один, два, три... 8 округов подвергаются действиям голодного кодекса. Эк-дум. Заведующим назначен Джимми Гоукинс». «Хорошее дело», — отозвался впервые оживляясь Скотт. «Когда что-либо не идет на лад, нанимай пенджабца. Я работал под началом Джимми, когда только что появился здесь, и в то время он принадлежал Пенджабу. В нем больше бундабуст, чем у большинства людей». «Джимми теперь уже баронет по случаю юбилея», — заметил Мартин. «Он славный малый, нужды нет, что трижды штатский, да еще связался с этим диким президентством. Что за несуразное название у этих мадрасских округов? Все Унга, Дарунга, либо Пилай и Полиум». Подкатил кабриолет и вошел, обтирая голову платком, редактор единственной местной газеты на 25 миллионов туземцев и несколько сотен белых людей. Ввиду того, что в состав его редакции входил он сам и один помощник, рабочий его день обычно колебался между 10 и 20 часами. «Эй, Рейнс, вам полагается все знать», — сказал Мартин, задерживая его. «Что выйдет из этого мадрасского недорода?» «Пока ничего не известно. Сейчас с телефона принята непомерной длины телеграмма. Я оставил своего помощника разбираться в ней». Мадрас признался, что не обойдется собственными средствами, и Джимми, по-видимому, получил разрешение забирать, кого ему заблагорассудится. «Арбутнот предупрежден держаться наготове». «Разносчик Арбутнот?» «Да, Пешавурский. Телеграфирует еще, что Эллис и Клей уже переведены с северо-запада, причем прихватили с собой несколько человек из Бомбея. Голод Пукка, первый сорт, по всем признакам. Они ближе нас к месту происшествия. Тем не менее, если теперь уже добираются до Пенджаба, следует ко всему готовиться, — сказал Мартин. «Сегодня здесь, а завтра там, не оставаться же вечно здесь», — отозвался Скотт, вставая и роняя на пол один из романов «Мисс Мариот». «Мартин, вас сестра дожидается!» У края веранды пятилась и горцовала косматая серая лошадь, и свет керосиновой лампы осветил амазонку и белое лицо под серой фетровой шляпой. «Ладно», — сказал Мартин, — «я готов. Ступайте-ка с нами обедать, Скотт, если ничего лучшего не предвидится. Вильям, имеется у вас какой-нибудь обед?» «Съезжу сперва домой посмотреть». «Можешь привезти его. Помни же, 8 часов». Скотт прошел к себе в комнату и облачился в вечерний костюм, присущий местности и сезону. Безукоризненное белое полотно с головы до ног и широкий шелковый камербанд. Обед у Мартинов был куда заманчивее клубных консервов, козлятины и жестких, как мочало, кур. А все же досадно, что Мартину не на что послать сестру в горы на жаркое летнее время. В качестве окружного полицейского инспектора он получал великолепный оклад в 600 павших в курсе серебряных рупий в месяц, и его маленькое бунгало в 4 комнаты вполне соответствовало этой сумме. Неровный пол устлан был неизбежными половиками арестантской работы с белыми и синими полосами. На стене виднелись обычные бисерные амрицарские фулькары, привешенные к вбитым в осыпающуюся штукатурку гвоздям. Те же были, что и везде, полдюжины сборных стульев, подобранных на посмертных аукционах, и те же черные жирные следы на стене от ремня пунки. Казалось, что все это было распаковано накануне вечером, с тем, чтобы вновь быть упакованным следующим утром. Ни одна из дверей в доме прочно не держалась на петлях. Маленькие оконца в 15 футах от пола пестрели осиными гнездами, и ящерицы охотились на мух между балками потолка. Но все это составляло часть жизни Скотта. Людям, получавшим подобный оклад, полагалось жить подобной жизнью. В стране же, где возраст, содержание и положение каждого напечатаны в книге, открытой для первого встречного, едва ли стоит разыгрывать роль словом или делом. Скотт насчитывал 8 лет службы в ведомстве орошения и получал 800 рупий месячного оклада, под тем условием, что прослуживший верой и правдой еще 22 года, ему будет разрешено выйти в отставку на пенсию в 400 рупий в месяц. Его трудовая жизнь, протекавшая по большей части в палатке или ином временном убежище, в котором можно есть, спать и писать письма, заключалась в открытии и охранении оросительных каналов, заведовании 2 или 3 тысячами рабочих в всевозможных каст и верований и уплате больших денежных сумм серебряной монетой. Минувшей весной он удачно закончил последний участок большого Масульского канала, после чего, к великому его неудовольствию, ибо он ненавидел конторскую работу, был на летнее время назначен управлять удушливой конторой провинциальной столицы для ведения счетной и продовольственной части. Все это было известно Мартину и сестре его, и всем на свете. Также и Скотту, наравне со всем миром, было известно, что мисс Мартин приехала в Индию вести хозяйство брата 4 года назад, что последний вошел в долги, чтобы заплатить за ее проезд, и что ей, по всеобщему мнению, давным-давно следовало уже быть замужем. Однако она отказала полдюжины субалтерн офицерам, одному майору, одному члену индийского медицинского департамента и одному штатскому, бывшему на 20 лет старше ее. Все эти сведения одинаково были всеобщим достоянием. Она провела в городе 3 жаркие погоды, как здесь говорится, потому что брат ее был обременен долгами и не мог уплатить за ее пребывание хотя бы в дешевом горном пункте. Вот почему лицо ее было белее слоновой кости, а посреди лба виднелся большой серебристый шрам, след делийской болячки, подобной багдадской болезни того же рода. Она появляется от питья плохой воды и медленно въедается в тело, пока не созреет достаточно, чтобы быть выжженной кислотой. Все это не мешало Вильям навеселиться всласть в течение этих 4 лет. 2 раза она чуть-чуть не потонула. 1 раз была похищена на верблюде. Присутствовала при разбойничьем нападении на братний лагерь и палочной расправе на лужайке под деревьями. Научилась говорить на наречии урду и даже на пенджабском, с беглостью, внушавшей зависть старшим. Бесповоротно утратила обыкновение писать теткам в Англию и разрезать страницы толстых журналов. Пережила скверный холерный год, присутствуя при нецензурных зрелищах. Завершила свои подвиги 6-недельным тифом, во время которого ей обрили голову, и надеялась отпраздновать 23-летнюю годовщину своего рождения в будущем сентябре. Весьма возможно, что ее тетушки не одобрили бы девушки, никогда не ступавшей на землю, пока под рукой имелась лошадь, ездившей на танцевальные вечера в накинутой поверх юбки шали, носившей волосы в коротких кудряшках, безразлично отзывавшийся на имена Вильям и Биль, украшавший свою речь всеми цветами туземного красноречия, умевший играть на сцене, бренчать на гитаре, справляться с 8 слугами и 2 лошадьми, их щитами и болезнями, и твердо и спокойно смотреть мужчинам в глаза. Да, даже после того, как они сделали ей предложение и получили отказ. «Мне нравятся мужчины, когда они делают дело», — объявила она члену школьного департамента, толковавшему сыновьям суконных торговцев и красильщиков красоты экскурсии Вордсворда по испещренным отметками учебникам. Когда же он пришел в поэтическое настроение, Вильям призналась ему, что мало знает толку в поэзии, от которой у нее болит голова, и еще одно разбитое сердце отправилось искать утешение в клубе. Всему была виной сама Вильям. Слишком она любила слушать рассказы мужчин об их деятельности. А это и есть самый роковой путь, неизбежно приводящий человека к ногам женщины. Скотт был более или менее знаком с нею около 3 лет. Они правильно встречались из года в год в палатках, когда лагерь ее брата и его собственный сходились на 1 день на окраине индийской пустыни. И несколько раз танцевали вместе на больших рождественских сборищах, когда в провинциальную столицу съезжалось свыше 500 европейцев. А что касается ее хозяйничания и обедов, они всегда внушали ему глубочайшее уважение. В данном случае она более чем когда-либо походила на мальчика, сидя на кожаном походном диване с подвернутой ногой и скручивая папироски для брата, причем низкий лоб ее наморщивался под темными кудрями. Закончив папироску, она выпячивала вперед закругленный подбородок и точным движением швыряющего камень школьника бросила ее Мартину, который подхватывал ее на лету, не прерывая разговора со Скоттом. Темой служили все будничные дела, каналы и надзор над ними, грехи поселян, таскавших воду сверх оплаченного ими количества, и худшие грехи туземных констеблей, покрывавших их воровство. Переселение целых деревень в только что орошенную местность и предстоящая борьба с южной пустыней, когда средства провинциального фонда дозволят открытие давным-давно проектированной охранительной канальной системы Луни. И Скотт откровенно говорил о великом своем желании получить тот участок, где люди и местность были ему хорошо известны. А Мартин вздыхал о назначении у подошвы Гималаев и бронил начальство, в то время как Вильям катала папироски и не говорила ни слова, но степенно улыбалась брату, потому что ему было хорошо. В 10 часов у порога появилась лошадь Скотта, и вечеру наступил конец. По ту сторону дороги ярко светились окна 2 низких бунгало, служивших помещением местной газете. Спать было еще рано, и Скотт перекочевал к редактору. Рейнс лежал, раскинувшись на кушетке, и дожидался телеграмм, обнаженный до пояса, как матрос при орудии. Он изобрел теорию, согласно которой человек должен весь день и большую часть ночи оставаться при своем деле, если не хочешь избежать лихорадки. Почему и ел, и спал среди типографского хлама. «Согласны?» — произнес он сонливо. «Я ведь не думал, что вы придете сюда». «О чем это вы? Я сейчас отобеду у Мартинов». «О голоде, понятно. Мартин также вызван. Берут людей, где попало. Я только что послал к вам в клуб записку. Не возьметесь ли присылать к нам с юга по статье в неделю примерно, от 1 до 2 столбцов?» «Ничего сенсационного, разумеется, а просто голые факты, кто что делает и так далее. Обычный наш гонорар — 10 рупий за столбец». «Очень жаль, но вовсе не по моей части», — рассеянно произнес Скотт, уставившись на карту Индии на стене. «Тяжело это будет Мартину и очень. Не могу вообразить, куда он денет сестру. Не могу, черт возьми, представить, куда они меня денут. Нет, у меня никакого опыта по голодным делам. От вас впервые услышал о своем назначении». «Да полно! Назначен ли я? О, да! Вот и телеграмма. Вас приставят к продовольственному делу с мрущими, как мухи, мадрасцами, одним туземным аптекарем и полпинтой холерной микстуры на 10 000 человек. Выбор пал на вас потому, что вы в данную минуту праздны. По-видимому, берут всякого, кто только не работает, уже за двоих. Гаукинс, стало быть, верит в пинджабцев. Сдается мне, что теперь будет похуже всего, чего мы насмотрелись за 10 лет». «Все это входит в наш ежедневный труд. Тем хуже для нас. Полагаю, что получу официальный свой приказ завтра. Рад, что случайно забрел к вам. Лучше пойти уложиться с вечера. Не знаете ли, кто меня заменит здесь?» Рейнс порылся в кипе телеграмм. «Мак Юан», — сказал он, — «из Мурри». Скотт ухмыльнулся. «А он-то рассчитывал все лето прохлаждаться, вот так озлиться. Ну да что толку болтать? Доброй ночи». 2 часа спустя Скотт со спокойной совестью укладывался на походную кровать в опустевшей комнате. У порога громоздились 2 потертые сундука бычачьей кожи, кожаная фляжка для воды, жестяной ледничок и зашитое в брезент его любимое седло. А под подушкой лежала расписка клубного секретаря за оплаченный счет. Приказ пришел на следующее утро вместе с частной телеграммой от сэра Джемса Гаукинса, не забывавшего добрых людей и предписывавшего ему неотложно явиться в некое непроизносимое место на 1500 миль к югу, где свирепствует голод и ощущается потребность в белых людях. В раскаленный полдень прибыл пухлый румяный юноша, слегка похныкивая о превратностях судьбы и голода, никому не дающих спокойно провести 3 месяца. Это был заместитель Скотта, подобный ему зубец служебного механизма, передвигавшийся вслед за сослуживцем, услуги которого, гласило официальное извещение, предоставлялись в распоряжение мадрасской администрации по делам голода впредь до дальнейших указаний. Скотт передал ему наличные деньги, научил отыскивать прохладный уголок в конторе, предостерег от излишка рвения и с наступлением сумерек отъехал от клуба в наемном экипаже с верным слугой Фесуллой и нескладной грудой багажа, дабы захватить южный поезд на снабженном бастионами и бойницами вокзале. Отражение толстых кирпичных стен обдало ему лицо ощущением нагретого полотенца, и вспомнилось, что впереди лежит не меньше 5 ночей и 4 дней пути. Привычный к превратностям службы, Фесулла затерялся в толпе на каменной платформе, а Скотт с черной сигарой в зубах стал дожидаться, чтобы ему отвели отделение. В давку теснившихся пенджабских фермеров, сихских мастеровых и жирноволосых афридийских разносчиков врезалась с 2 дюжины туземных полисменов с винтовками и узлами, торжественно охранявших чехол с мундиром, фляжки, жестяной ледник и постельный сверток Мартина. Они заметили поднятую руку Фесуллы и направились к ней. «Твой сагиб и мой сагиб», — сказал Фесулла человеку Мартина, — «будут ехать вместе. Нам с тобой, о брат, достанутся соседние с ними места для слуг, и, боясь власти наших господ, никто не осмелится нас потревожить». Вскоре Фесулла пришел доложить, что все готово, и Скотт расположился на широком кожаном сиденье, сбросив сапоги и куртку. Температура под железным навесом вокзала, казалось, забралась куда-то далеко, за 100 градусов. В последнюю минуту подоспел, обливаясь потом, Мартин. «Не ругайтесь!» — лениво произнес Скотт. «Найти другое место не успеете, а вдобавок будем делиться льдом». «Вы что тут делаете?» — спросил Мартин. «Отпущен на прокат мадрасской администрации, точно так же, как и вы». «Вот так вечер! Скажите, вы берете с собой кого-нибудь из людей?» 12 человек. Придется, вероятно, заведовать раздачей продовольствия. Я не подозревал, что вас направляют туда же». «Я и сам узнал только, расставшись с вами вчера вечером». Рейн с первым получил известие. Приказ мой пришел только нынче утром. Юан сменил меня в 4 часа, и я тотчас же пустился в путь. Не удивлюсь, если этот голод сослужит нам добрую службу, если только вернемся живыми. «Джимми должен бы назначить нас работать вместе», — сказал Мартин. Затем, помолчав с минуту, «Сестра моя здесь». «Хорошее дело», — дружески отозвался Скотт. «Должно быть, выйдет в Умбале, чтобы завернуть на Симлу. У кого она там остановится?» «Да нет, в том-то и беда. Она едет со мной». Скотт так и выпрямился под керосиновой лампой, в то время как поезд, переваливаясь, оставлял за собой Тарн-Таранскую станцию. «Что? Неужели вы не могли?» «О, я кое-как наскреб бы необходимые гроши». «Вы могли бы, во-первых, обратиться за ними ко мне», — принужденно сказал Скотт. «Не совсем ведь чужие люди». «Не стоит вам из-за этого топорщиться. Мог бы». «Да, но вы не знаете моей сестры. Я день-деньской объяснял и увещевал, и умолял, и приказывал, и еще не знаю что. В 7 часов утра вышел из себя и до сих пор еще не нашел обратного пути. Но она и слышать не хотела ни о каких уступках. Жена имеет право разъезжать со своим мужем, если считает это нужным. А Вильям уверяет, что она у меня на положении жены. Видите ли, мы с ней никогда не расставались со смерти родителей. Она ведь не то что обыкновенная сестра». «Все известные мне сестры остались бы там, где им было хорошо», — заметил Скотт. «Она деловитее любого мужчины, чтоб ее», — продолжал Мартин. «Разнесла весь дом у меня перед носом, в то время как я читал ей нотацию. Оборудовала все дело в каких-нибудь 3 часа. Тут и люди, и лошади, и всякий скарб. Мой приказ пришел только в 9 часов». «Джимми Гуакинс будет недоволен», — заметил Скотт. — Голод — не место для женщины. «Мистрис Джим, я хочу сказать, леди Джим, с ним в лагере. Во всяком случае, они обещали заботиться о моей сестре. Вильям послала ей на свой страх телеграмму и заткнула мне рот, показав мне ответ». Скотт громко расхохотался. «Если она сумела это сделать, то сумеет и за себя постоять. Да и мистрис Джим убережет ее от неосторожностей. Не часто попадаются женщины, будь то жены или сестры, способные сознательно отправиться на голод. Ведь это не по неведению. Видала же она прошлогоднюю холеру в Джалу». Поезд остановился в Амритсаре, и Скотт прошел в дамское отделение, находившееся тут же, за их вагоном. Вильям с суконной жокейской фуражкой на кудрявых волосах приветливо кивнула ему. «Идите чай пить», — сказала она. «Лучшее на свете средство от удара». «Разве я похож на близкого к удару человека?» «Почем знать?» — мудро возразила Вильям. «Всегда лучше держаться наготове». Она успела уже расположиться с искусством старого путешественника. В сквозняке затененных окон висели фляжки с водой в войлочном футляре. На сиденье был расставлен вынутый из стеганой корзинки чайный сервиз русского фарфора. А над ним, прикрепленная к деревянной спинке, виднелась спиртовая лампочка. Вильям щедро наделила их большими чашками горячего чая, предупреждающего опасное вздутие шейных вен в жаркую ночь. Характерно для этой девушки было то, что однажды, наметив себе план действий, она не требовала комментарий. Жизнь с людьми, имеющими много дела и мало времени, привила ей умение не только отстаивать себя, но еще и вовремя стушеваться. Она ни словом, ни делом не намекала на то, что будет красой и утешением их странствований, но безмятежно продолжала делать свое дело, беззвучно ставя на место пустые чашки и изготовляя своим гостям папироски. «Кто бы мог ожидать этого в это время прошлым вечером, не правда ли?» — спросил Скотт. «Я выучилась ожидать всего на свете», — ответила Уильям. «Знаете ли, в нашем роде службы живешь пришитым к телеграфу. Впрочем, на этот раз может выйти что-нибудь хорошее для нас всех, если живы будем». «Выбьет нас из колеи в собственной провинции», — возразил Скотт с одинаковой серьезностью. «Я надеялся к холодной поре попасть на охранительные работы Луни. Но как знать, как долго нас задержит голод?» «Навряд ли позднее октября», — заметил Мартин. «К этому времени так или иначе все будет кончено». «И еще целая неделя этого удовольствия», — заметила Уильям. «Наберемся же мы за это время пыли». В течение первых суток они ехали знакомыми местами. Затем, огибая по узко-колейной дороге большую индийскую пустыню, вспомнили о первом проезде по этой линии из Бомбея. Но вот стали появляться названия станции на незнакомом языке. И путешественники погрузились в чужую страну, где даже самые запахи стали иными. Впереди тянулись тяжелые, нагруженные хлебом поезда, и издали чуялась рука Джимми Гаукинса. Приходилось дожидаться в импровизированных станциях на запасных путях, мимо которых тянулись вереницы обратных пустых платформ. Плестись на буксире у еле ползущих поездов и высаживаться в полночь бог весть где. Было невыносимо жарко. Они прогуливались взад и вперед между кулями хлеба, слушая вой собак. Затем они достигли иной Индии, более странной для них, нежели для новичка-англичанина. Плоской, красной Индии пальм, пальмировых пальм и риса, Индии иллюстрированных изданий маленького Генри и его носильщика, Индии мертвой и сухой под палящим солнцем. Непрерывное пассажирское движение севера и запада осталось далеко позади. Здесь люди подползали к поезду с детьми на руках, тогда от него отцеплялась нагруженная платформа, немедленно облеплявшаяся мужчинами и женщинами, подобно муравьям на пролитом меду. Однажды в сумерки они увидали отряд коричневых человечков с перекинутыми за спину трупами. Когда же поезд остановился отцепить еще одну платформу, им стало видно, что это вовсе не трупы, а всего лишь голодные люди, подобранные близ околевших быков полком иррегулярных войск. Теперь стали чаще по одному и по два попадаться белые люди, жившие в палатках у самого полотна, и приходившие отбирать у них хлебные платформы, вооружившись письменным приказом и сердитыми словами. Дел у них было по уши, и они успевали только кивнуть Скотту и Мартину с любопытным взглядом по адресу Уильям, которой оставалось только разливать чай и смотреть, как ее мужчины сдерживают натиск стенающих ходячих скелетов, складывая их в кучи по три за раз, собственноручно отцепляют намеченные платформы или получают расписки с измученных и спитых белых людей, говоривших на ином наречии, нежели бывшие в ходу в их среде. У них вышел весь чай и лед, и содовая вода, ибо путь их продолжался 6 дней и 7 ночей, показавшихся им 7жды 7 годами. Наконец, на сухом, знойном рассвете, в стране смерти, озаренной длинными красными огнями железнодорожных шпал, на которых сжигались мертвецы, они достигли места своего назначения и были встречены главой города, Джемом Гаукинсом, немытым и небритым, но бодрым и вполне на высоте своего положения. Он тут же решил, что Мартин останется жить на поездах вплоть до дальнейших распоряжений и отправится обратно с пустыми платформами, наполняя их по пути голодающими, которых доставит в голодный лагерь на окраине 8 округов. Тут он захватит припасов и возвратится с ними, в то время как его констебли будут охранять вагоны с хлебом и также подбирать народ, который доставит в другой лагерь на 100 миль южнее. Что касается Скотта, Гаукинс был очень рад снова повстречаться с ним. Скотт немедленно примет транспорт фургонов и поведет его на юг, кормя народ по пути, в другой еще лагерь, далеко от железной дороги, где покинет своих голодающих, в них не окажется недостатка, и будет ждать приказаний по телеграфу. Вообще Скотту предоставляется во всех мелочах поступать, как ему заблагорассудится. Вильям прикусила губу. Не было на свете человека, равного ее брату, а между тем инструкции Мартина не предоставляли ему никакого размаха. Она вышла из вагона, неузнаваемой от пыли и с морщинкой в форме подковы, плодом недельных размышлений на лбу, но невозмутимой, как и всегда. Мистрис Джим, следовало бы называть ее леди Джим, да только никто об этом не подумал, вцепилась в нее с легким всхлипыванием. «О, я так рада, что вы приехали!» Чуть не рыдала она. «Разумеется, вам здесь не место, но здесь нет ни единой женщины, кроме меня, и надо же нам помогать друг другу. Ведь у нас на руках все эти несчастные, да, детишки, которых они продают». «Я видала их несколько», — сказала Вильям. «Не правда ли, какой ужас? Я купила их 20 штук, они у нас в лагере, но не хотите ли сперва поесть? Дело у нас на 10, и я припасла вам лошадь. О, как я рада, что вы со мной! Ведь вы также одна из наших пенджабских!» «Тише, Лиззи!» — бросил Гаукинс через плечо. «Мы позаботимся о вас, мисс Мартин. Жаль, что не могу позвать вас завтракать, Мартин. Придется вам перекусить в дороге. Оставьте двоих из своих людей на помощь Скотту. Эти бедняги не в силах подняться на ноги для нагрузки фургонов». «Соундерс!» — обращаясь к задремавшему машинисту. «Уберите эту пустошь долой! Путь свободен до Анондрапилей! Севернее получите дальнейшие инструкции. Скотт, нагружайте свои фургоны, стоя вон платформой. Личность в розовой рубашке будет служить вам переводчиком и проводником. В привязанном к ярму второго фургона найдете нечто вроде аптекаря. Он пытался уже бежать. Придется вам держать ухо востро. Лиззи, отвези мисс Мартин в лагерь и вели прислать за мной рыжую лошадь». Скотт уже хлопотал около фургонов с Фэс-Улой и двумя полицейскими, осаживая их к платформе и спокойно выдвигая боковые доски, в то время как остальные взваливали на них кули проса и пшеницы. Гаукинс повременил немного, желая проследить нагрузку одного фургона. «Хороший человек», — сказал он. «Если все пойдет на лад, он у меня наработается как следует». По мнению Джима Гаукинса, это был величайший комплимент, могущий достаться на долю одного человеческого существа от другого. Час спустя Скотт был уже в пути. Аптекарь угрожал ему возмездием закона за то, что он, член медицинского департамента, был подвергнут насилию и связан, вопреки всем законам, охраняющим свободу британского подданного. Личность в розовой рубахе отпрашивалась к матери, как нарочно умиравшей в 3 милях расстоянии. «Очень, очень маленький отпуск, и тотчас же вернусь, господин!» Два констебля замыкали шествие с колями в руках, а Фэс Улла, с каждой черточкой лица, дышащей презрением истого магометанина ко всяким индусам и чужеземцам, объяснял погонщикам, что хотя и надо в страхе ползать на четвереньках перед Сагибом Скоттом, но никто иной, как он, Фэс Улла, есть самое воплощение власти. А босс проскрипел мимо лагеря Гаукинса. 3 грязных палатки под кучкой засохших деревьев. А позади их навес, около которого толпа голодающих ломала руки вокруг котлов с варевом. «Много бы я дал, чтобы Вильям не совалась сюда», — подумал Скотт, взглянув на эту картину. «Не миновать нам холеры, как только начнутся дожди». Но Вильям, по-видимому, без труда восприняла голодный свод законов, вытесняющий все обыкновенные законы с момента объявления голода. Скотт увидал ее в толпе плачущих женщин в ситцевой амазонке и синевато-серой фетровой шляпке. «Пожалуйста, мне надо 50 рупий. Я забыла попросить у Джека перед отъездом. Можете дать их мне взаймы? Это на сгущенное молоко для детишек», — сказала она. Скотт достал деньги из-за пояса и молча протянул их ей. «Ради бога, берегите себя», — сказал он. «Ничего мне не станется. Следовало бы получить молоко через 2 дня. Кстати, мне поручили вам передать, что вы можете взять одну из лошадей сэра Джима. Тут у них есть серый кобылец, как раз в вашем стиле. Я и сказала, что вы его возьмете. Правильно я поступила?» «Вы бесконечно добры. Боюсь, что ни один из нас не вправе заикаться о стиле». На Скотте был надет запыленный китель для стрельбы, очень белый, на швах и слегка отрепанный у обшлагов. Вильям задумчиво рассмотрела его, начиная с шлема и кончая смазанными сапогами. «По-моему, вы очень интересны», — сказала она. «Есть ли у вас с собой все необходимое? Хинин, хлор и все прочее?» «Думается, что да», — ответил Скотт, похлопывая по трем или четырем карманам. В это время подали лошадь. Он сел в седло и двинулся рядом со своим обозом. «До свидания!» — крикнул он. «До свидания! И в добрый час!» — отозвалась Вильям. «Страшно благодарна вам за деньги!» Она повернулась на вооруженном шпорой каблуке и исчезла в палатке, в то время как фургоны потянулись мимо навесов для голодающих, мимо рядов пылающих костров, вперед к опаленной гиене юга. Глава вторая. Путь был нелегкий. Несмотря на то, что он подвигался ночью и отдыхал днем, зато на всем доступном Скотту горизонте не было человека, которого он мог бы назвать начальником. Он был свободен, как Джимми Гаукинс. Свободнее, в сущности, ибо правительство держало Гаукинса на привязи телеграфного провода. И относись только Джимми серьезнее к телеграммам, смертность этого голода была бы во много раз большей. Несколько дней этого томительного медленного передвижения дали Скотту некоторое представление о размерах той Индии, которой он служил. И эта Индия поражала его. Как было уже сказано, фургоны его были нагружены просом, пшеницей и ячменем. Доброе, съедобное семя, которому оставалось только быть смолотом. Но люди, которым он нес живительные припасы, привыкли питаться рисом. Они знали, каким образом обдирается рис в ступках, но не знали ничего о грузных каменных мельницах севера, а еще менее о материале, так тщательно доставленном белым человеком. Они требовали риса, привычного, родственного им питания, и, убедившись в его отсутствии, со слезами уходили прочь. К чему эти странные, застревавшие в горле жесткие зерна? Лучше им умереть. Многие из них тут же выполняли это намерение. Другие брали свою долю и обменивали недельный запас проса на несколько пригоршней гнилого риса, припасенного кем-либо менее обездоленным. Немногие клали выданное им зерно в ступы для риса, толкли его и замешивали с тухлой водой. Но последние были очень немногочисленны. Скотт смутно знал, что в Южной Индии вообще едят рис, но вся его здешняя служба протекла в хлебной провинции. Он редко видал рис в траве или колосе. А главное, никогда бы не поверил, что в час смертной нужды люди способны умирать в присутствии обильных припасов, скорее, чем прикоснуться к неизвестной пище. Напрасно переводчики переводили, что следовало. Напрасно его полицейские показывали энергическими жестами, что надлежит делать. Голодающие уползали обратно к своей коре и деревьям, глине и листьям, и оставляли раскрытые мешки нетронутыми. Но время от времени женщины опускали своих призраков детей к ногам Скотта и, удаляясь нетвердыми шагами, то и дело оглядывались на него. Фес-Улла был того мнения, что смерть этих чужестранцев угодна Богу, и что поэтому остается только распоряжаться сожжением их трупов. Но это не было причиной, чтобы лишать Сагиба житейских удобств, и искушенный в походах Фес-Улла подобрал несколько чахлых коз и прикомандировал их к обозу. Дабы получить молоко к утреннему столу, он стал кормить их добрым зерном, отвергнутым этими глупцами. «Хорошо», — сказал Фес-Улла, — «если Сагиб считает это нужным, можно уделять немного молока детям». Тем не менее, как Сагибу хорошо известно, дети — товар дешевый, и что касается лично его, Фес-Уллы, он не слыхал о каких-либо распоряжениях правительства относительно детей. Скотт сказал властное слово и приказал своему слуге и двум полисменам ловить коз везде, где только возможно. Они охотно взялись за это дело, служившее им развлечением, и вскоре нагнали множество бездомных коз. Отведавши корма, бедные животные рады были следовать за обозом, и несколько дней сытой пищи, пищи, за неприятием которой умирали люди, снова вернули им молоко. «Но я не козий пастух», — сказал Фесулла. «Это против моего изатта, чести». «Когда пройдем обратно реку Биас, тогда и будем говорить об изате», — ответил Скотт. «До того дня ты и полисмены будете у меня мести землю, если отдам приказ». «Если такова воля Сагиба», — проворчал Фесулла, — «то вот как оно делается», — и показал стоявшему за его спиной Скотту, как доят козу. «Теперь можно будет их кормить», — сказал Скотт. «Будем кормить их 3 раза в день», — и согнул спину для доения, чем нажил ужасную судорогу. Когда приходится устанавливать непрерывную связь между беспокойной дойной козой и умирающим младенцем, поневоле страдает вся природа человека. Зато дети были сыты. Утром, в полдень и вечером Скотт вынимал одного за другим из циновничных гнезд под навесом фургона. Многие из них находились при последнем издыхании, и приходилось по капелькам вливать молоко в беззубые рты с подобающими паузами, как только они начинали захлебываться. Также и козам каждое утро давался корм. И ввиду того, что они могли разбрестись без пастуха, и что имевшиеся налицо туземцы были наемники, Скотту пришлось отказаться от езды верхом и медленно шествовать во главе своих стад, приноравляясь ко всем их слабостям. Все это было достаточно нелепо, и он остро ощущал эту нелепость. Но, по крайней мере, он спасал от смерти живых существ. А когда женщины увидели, что дети не умирают, они заставили себя отведать чужой пищи и побрели за обозом, благословляя козьего хозяина. «Дай женщинам цель, ради которой жить!» — размышлял Скотт, чихая от поднятой сотнями ножек пыли. «И они кое-как перебьются. Куда до меня Вильям с ее выдумкой сгущенного молока? А все-таки мне житья не будет из-за всего этого». Еле-еле подвигаясь, он достиг места своего назначения. Узнал, что из Бирмы пришел корабль с грузом риса и имеются запасы подходящей пищи. Застал во главе пункта переутомленного англичанина и, нагрузившись, двинулся обратно пройденным уже путем. Часть детей и половина коз были им оставлены на голодном пункте, чем едва ли он заслужил благодарность англичанина, имевшего и без того на руках чрезмерное количество голодных ребят. Спина Скотта к этому времени привыкла сгибаться в 3 погибели, и молочное хозяйство на большой дороге продолжало служить дополнением к раздаче риса. Число коз и ребятишек росло, но теперь уже у многих из последних виднелись лоскутья и бусы на шейках и кисти их рук. «Это означает, — пояснил переводчик, словно Скотт без него не понял бы, в чем дело, — что матери надеются со временем официально заявить на них свои права». «Чем раньше, тем лучше», — отозвался Скотт. Но в то же время он с гордостью владельца отмечал, как тот или другой из его питомцев все более становился похожим на откормленного каплуна. Так как запасы риса пришли к концу, он отправился вдоль железной дороги к лагерю Гаукинса, пригнав время приезда к обеденному часу, ибо давно уже ему не приходилось есть за накрытым скатертью столом. Он и не помышлял о театральном появлении, но случилось так, что, сняв шлем навстречу вечернему ветерку, он был ослеплен упавшим ему на лоб лучом заходящего солнца и ничего не видел перед собой, между тем, как некая особа, дождавшаяся у входа в палатку, увидела обновленными глазами прекрасного, как Париса, юношу, шествовавшего в сиянии золотистой пыли, во главе своих стад, сыгравшими у его ног нагими купидончиками. Но это не помешало ей расхохотаться. Это и Вильям в грифельного цвета блузе, и хохотать до упаду до тех пор, пока Скотт не остановил своих полчищ и, силясь скрыть свое смущение, пригласил ее полюбоваться его детским садом. Зрелище было не из приличных. Но приличия вместе с чаепитием были давным-давно покинуты на станции Амритсар за 1500 миль к северу. «Они в превосходном виде», — заметила Вильям. «У нас тут остается всего 25 детей. Женщины начинают их забирать обратно». «Стало быть, это вы заведуете детьми?» «Да, мистрис Джим и я. Впрочем, мы не додумались до коз. Давали им сгущенное молоко с водой. Много потерь?» «Столько, что и вспоминать не хочется», — сказала Вильям, содрогнувшись. «А у вас?» Скотт промолчал. «Немало трупиков схоронил он по пути. Немало видел плачущих матерей, не заставших детей, доверенных ими правительству». Вскоре появился Гаукинс с бритвой в руке, и Скотт жадно уставился на нее, от души ненавидя благоприобретенную в пути бороду. Когда же все уселись за стол, он передал свои впечатления в нескольких словах, наподобие официального доклада. Мистрис Джим время от времени подергивала носом, а Джим степенно кивал головой. Но серые глаза Вильям не отрывались от гладко выбритого лица, и Скотт, казалось, говорил для нее одной. «Недурно для нищей провинции», — сказала Вильям, наклонившись над стаканами с подбородком в ладони. Щеки ее ввалились, и шрам на лбу резче выступал, чем когда-либо, но округленная шея по-прежнему стройно возвышалась над кружевцем блузы, представлявшей официально признанный обеденный туалет в лагере. «Страшно бывало, нелепо иногда», — рассказывал Скотт. «Я ведь понятия не имел о доении или малолетних ребятах. Засмеют меня до смерти, если дело дойдет до севера». «Пускай их», — гордо сказала Вильям. «Мы все здесь работали как кули, зная, что Джек именно это и делал». Последние слова были по адресу Гаукинса, который добродушно улыбнулся. «Ваш брат в высшей степени полезный служащий, Вильям», — сказал он, — «и я сделал ему честь обращаться с ним, как он того заслуживает. Помните, что мною пишутся конфиденциальные рапорты». «Тогда ты должен доложить, что Вильям следует ценить на вес золота», — сказала мистрис Джим. «Не знаю, что бы мы делали без нее. Она заменила нам все и вся». Она опустила свою руку на огрубевшую от уздечки руку Вильям, и та нежно погладила ее по пальцам. Джим сиял. В его частном мире все обстояло благополучно. Трое из самых негодных его помощников умерли и были заменены более подходящими людьми. Период дождей приближался с каждым днем. Им удалось подавить голод в 5 округах из 8, и, принимая в расчет все обстоятельства, смертность была вовсе не так уж велика. Он внимательно осмотрел Скотта с ног до головы, как людоед осматривает человека, и остался доволен его мускулами и видом железной выносливости. «Чуточку только осунулся», — сказал про себя Джим, — «но хватит его еще на двойную работу». Тут только он заметил, что мистрис Джим сносится с ним по телеграфу, и, согласно семейному шифру, депеша гласила: «Дело как нельзя яснее, смотри на них». Он стал смотреть и прислушиваться. Все, что он услышал, было со стороны Вильям. «Чего же можно ждать от страны, в которой разносчик воды зовется Тунникуч?» А со стороны Скотта: «То-то буду рад опять очутиться в клубе. Смотрите же, припасите мне один из танцев на рождественском балу». «Далеконько отсюда, до Лоуренс-Голли», — вставил Джим. «Лучше пораньше на боковую, Скотт. Завтра придется везти фургоны с рисом. Начнете грузить с 5 часов. «Уже ли ты не дашь мистеру Скотту и денька отдыха?» «Рад бы, да не могу, Лиззи. Пока держится на ногах, мы обязаны пускать его в ход». «Как бы то ни было, я провел один вечер по-европейски. Вот так штука. Я было совсем позабыл, что мне делать со своими малышами». «Оставьте их здесь», — сказала Вильям. — «Это по нашей части. Да, как можно больше коз. Надо будет и мне научиться доить». — «Если согласны пораньше встать завтра, я покажу вам, как это делается. Мне все равно надо подоить. Да, вот еще что. У многих нацеплены бусы и лоскутки. Смотрите, не снимайте их. На тот случай, если матери явятся за ними». — «Вы забываете, что и я приобрела здесь кое-какой опыт?» «Дай бог, чтобы вы не пересолили!» Голос Скотта дрогнул. «Я буду беречь ее!» — сказала мистрис Джим, уводя Вильям, в то время как Джим отдавал Скотту приказания на новый поход. Было очень поздно, почти 9 часов. «Джим, ты бездушная тварь!» — сказала ему жена, оставшись с ним наедине. И глава голода самодовольно ухмыльнулся. «Ничуть, мой друг! Я хорошо помню, как создавал первую джандиальскую колонию из любви к девице в кринолине. А какая она была тоненькая, Лиззи! Никогда в жизни я так не работал, как в тот раз. Вот и он так же будет работать, как бес. Но ты мог бы подарить ему один день. Чтобы они сразу до всего договорились? Нет-нет, теперь счастливейшая их пора. Мне кажется, что ни один из этих славных детей не подозревает, что с ними творится. Не чудесно ли? Не восхитительно ли? Встает в 3 часа, чтобы научиться доить. Дай бог ей здоровья. О, боги! Почему это мы должны толстеть и стариться? Она — сама прелесть. Ею сделано больше дела под моим надзором. Под твоим надзором? На другой же день по приезде она стала во главе дела, а ты оказалась ее подчиненной, которой и осталась до сего дня. Она водит тебя за нос почти с тем же успехом, как и ты меня. В том-то и дело, что нет. Зато я и люблю ее. Она прямолинейна, как мужчина, и как ее брат. Брат ее будет послабее, только и знает, что приходит за приказаниями, а, впрочем, честный, малый и жадный на работу. Признаюсь, что у меня слабость к Вильяму, и будь у нас дочь... Разговор оборвался. Далеко. В Дераджате осталась детская могилка. С тех пор прошло более 20 лет, и ни Джим, ни жена его более не упоминали о ней. «Все равно ты ответственна за Вильям», — добавил Джим после минутного молчания. «Господь с ними», — сонливо произнесла мистрис Джим. Звезды еще не успели побледнеть, когда Скотт, переночевавший в одном из пустых фургонов, проснулся и принялся за работу. Казалось жестоким будить в такой ранний час Фесулу и переводчика. Пригнувшись головой к земле, он не заметил приближения Вильям, пока она не остановилась над ним в старой потрепанной амазонке с еще тяжелыми от сна глазами и чашкой чая и поджаренным хлебом в руках. На разостланном на земле одеяльце барахтался грудной младенец, в то время как 6-летний ребенок заглядывал Скотту через плечо. «Эй ты, бесенок!» — сказал Скотт. «Как же ты можешь надеяться получить свою порцию, если не хочешь лежать смирно?» Спокойная белая рука придержала малютку, который тотчас же начал захлебываться от забулькавшего ему в рот молока. «Доброго утра!» — сказал доильщик. «Вы не можете себе представить, как эти малыши способны извиваться!» «О да, могу!» — она говорила шепотом, чувствуя себя в еще спящем мире. «Только я кормлю их с ложечки или тряпочки. Ваши жирнее моих. И вы проделывали это изо дня в день, по 2 раза в день». Голос ее совсем замирал. «Да, ужасно было глупо. Теперь попробуйте вы», — сказал он, уступая девушке место. «Берегитесь! Коза не то, что корова!» Коза запротестовала против любительского доения. Произошла свалка, во время которой Скотт подхватил ребенка, и пришлось все начинать сызнова. Вильям смеялась тихим, веселым смехом. Как бы то ни было, ей все же удалось накормить 2 малышей, да еще 3-го в придачу. «Не правда ли, как ловко справляются маленькие негодяи?» — сказал Скотт. «Это я их научил». Они совсем погрузились в свое занятие, как вдруг, откуда ни возьмись, явилось солнце. И не успели они оглянуться, как весь лагерь проснулся. И они стояли на коленях среди стада коз, застигнутые врасплох белым днем, и оба красные душей. А между тем все круглое светило, выкатившись из мрака, могло бы видеть и слышать все то, что произошло между ними. «О!» — нетвердо выговорила Вильям, подхватывая чай и поджаренный хлеб. «Я приготовила это для вас. Теперь все холодно, как лед. Я думала, что вам так рано нечего будет выпить. Не пейте лучше, ведь чай холоден, как лед. «Вы страшно добры. Чай как раз в пору. Право, вы бесконечно добры. Я оставлю своих детишек и коз вам с мистрис Джимой, разумеется. Всякий сумеет научить вас доить». «Разумеется», — сказала Вильям. И, становясь все розовее, и все степеннее и степеннее, она зашагала обратно к палатке, энергично обмахиваясь блюдечком. В лагере поднялся плач и гам, когда старшие дети увидели, что их нянька отправляется в путь без них. Фес-Улла снизошел до пересмешек с полисменами, и Скотт побагровел от стыда при виде Гаукинса, севшего уже на лошадь и катавшегося в седле от хохота. Один из детей вырвался у мистрис Джим и, как кролик, подкатившись к Скотту, вцепился в его сапог. Вильям направилась вдогонку широкими, быстрыми шагами. «Не пойду! Не пойду!» — кричал ребенок, обвиваясь ногами вокруг ступни Скотта. «Меня убьют здесь! Я не знаю этих людей!» «Послушай!» — сказал Скотт на ломаном тамильском наречии. «Послушай! Она не сделает тебе зла! Ступай с нею, и будешь сыт!» «Пойдем!» — сказала запыхавшаяся Вильям, гневно поглядывая на беспомощного и как бы стреноженного Скотта. «Ступайте обратно!» — быстро сказал он девушке. «Я живо пришлю мальчишку вслед за вами!» Повелительный тон возымел действие, хотя и несколько не схожее с ожидаемым. Мальчик высвободил Скотта и серьезно сказал. «Я не знал, что женщина твоя! Я пойду!» Затем, повернувшись к толпе трех и пятилеток, дожидавшихся успеха его попытки, чтобы помчаться во след. «Ступайте назад и ешьте! Эта женщина — нашего человека, она будет слушаться его приказаний!» Джим как сидел, так и рухнул вниз. Фес-Улла и полисмены осклабились до ушей, и окрики Скотта на погонщиков посыпались, как частый град. «Таков обычай сагибов, когда в их присутствии говорят правду», — изрек Фес-Улла. «Настало время искать другого места. Молодые жены, в особенности те, что знают наш язык и полицейские обычаи, много творят хлопот честным слугам, когда приходится сводить недельные счеты». Вильям ни словом не заикнулась о том, что сама она думает о происшедшем. Но когда ее брат 10 дней спустя явился в лагерь за приказаниями и услыхал о подвигах Скотта, он сказал со смехом: «Ну, теперь конец! Быть ему Бакри Скоттом до гроба!» Бакри — коза на северном наречии. «Вот так потеха! Я дал бы месячное жалование, чтобы посмотреть, как он нянчится с голодными ребятами. Сам я также прокормил нескольких рисовым отваром, но то было совсем другое дело». «Это просто-напросто отвратительно», — сказала его сестра, сверкнув глазами. «Человек делает такое святое дело, а все вы, мужчины, только и умеете выдумывать бессмысленные клички, да еще смеетесь и считаете себя остроумными». «Ах!» — произнесла мистрис Джим сочувственно. «Тебе ли говорить, Вильям? Не ты ли прошлой осенью окрестила маленькую мисс Демби перепелкой? Индия — страна кличек! Тут нет ничего общего», — возразила Вильям. «Она не более как молодая девушка и ничего такого не сделала. Разве только что ходит как перепелка. И что ни говори, а походка у нее перепелиная. Совсем другое — делать посмешище из мужчины. Это нечестно». «Скотту совершенно все равно», — сказал Мартин. «Этого Скотта ничем не проймешь. Я вот уже 8 лет стараюсь, а ты знаешь его всего 3 года. Ну что, какой у него вид?» «Превосходный», — ответила Вильям и ушла прочь с горящими щеками. «Бакри Скотт, скажите, пожалуйста!» Затем она усмехнулась, хорошо зная обычаи этой страны. «Делай, что хочешь, а не миновать ему этого Бакри!» И она несколько раз шепотом повторила прозвище, стараясь свыкнуться с ним. Возвращаясь к своим железнодорожным обязанностям, Мартин не преминул разгласить свое изобретение направо и налево. И когда Скотт повел фургоны с рисом в поход, он был уже встречен своим прозвищем на пути. Туземные погонщики вообразили, что это какое-либо почетное английское звание, и применяли его в простоте душевной до тех пор, пока Фес-Улла, не одобрявший иностранных шуток, не расшиб им головы. Теперь доить бывало некогда, за исключением больших лагерей, где Джим, расширив идею Скотта, кормил целые стада бесполезным северным хлебом. В 8 округов было доставлено достаточно риса, чтобы спасти народ от голодной смерти. Но при условии немедленной раздачи. Для этой же цели высокий чиновник с канала был незаменим. Он никогда не выходил из себя, никогда не давал лишнего приказания, никогда не обсуждал однажды данного. Скотт спешил вперед, сберегая силы быков, ежедневно обмывая их потертые шеи во избежание задержек в дороге. Являлся со своим рисом к меньшим голодным лагерям, выгружался и шел порожняком форсированным ночным маршем к следующему продовольственному центру, где заставал неизменную телеграмму Гаукинса «Делайте то же». И он повторял одно и то же еще и еще и еще, в то время как Джим Гаукинс в 50 милях расстояния отмечал на большой карте колесенье его фургонов по злополучной стране. Другие были удовлетворительны. Гаукинс отрапортовал в конце, что все были удовлетворительны. Но Скотт был бесподобен, ибо при нем всегда имелся запас добрых серебряных рупий, с помощью которых он на месте расплачивался за всевозможные починки и справлялся с множеством непредвиденных расходов, рассчитывая сквитаться с начальством в свое время. Теоретически говоря, правительству надлежало платить за каждую ось и чеку, за нагрузку каждого воза. Но правительственные расписки не скоро превращаются в звонкую монету, и опытные, осведомленные писцы оспаривают на нескольких страницах неразрешенный расход в 8 ан. Если человек хочет работать успешно, он должен черпать из собственного банкового запаса или иного подобного источника. «Я тебе говорил, что он будет работать», — сказал Джимми жене по истечении 6 недель. «Недаром же он целый год самостоятельно заведовал 2000 человек на севере, на Массухольском канале, и причинил меньше хлопот, нежели Мартин, с его десятком констеблей. Я нравственно убежден. Да, только правительство не признает нравственных соображений, что на смазку колес ушло больше половины его содержания. Посмотри-ка, Лизи, ведь не дурно для одной недели. 40 миль. С 12 фургонами в 2 дня? 2 дня стоянки на постройку сарая для молодого Роджерса? Мог бы сам его построить, идиот. Затем 40 миль обратно, с нагрузкой 6 фургонов по пути и раздача в течение всего воскресенья. В тот же вечер катает полуофициальный доклад в 20 страниц, в котором говорит мне, что местное население могло бы выгодно быть применено к вспомогательным работам, и предлагает поставить их на чистку старого заброшенного резервуара, дабы иметь хороший запас воды с приходом дождей. Надеется насыпать плотину в 2 недели. Взгляни на эти чертежи на полях. Как чисто и отчетливо! Я знал, что он пука, но никак не думал, что до такой степени. «Надо показать это Вильям», — сказала миссис Джим. «Девочка с ног сбилась с этими детьми». «Не хуже тебя, дорогая. Но еще каких-нибудь 2 месяца, и мы выберемся из этих дебрей. Жаль, что не могу представить тебя кресту Ордена Виктории». В эту ночь Вильям долгое время просидела в своей палатке, прочитывая одну страницу за другой крупного угловатого почерка, поглаживая чертежи предполагаемого ремонта и хмуря брови над рядами цифр, изображавших количество воды. «И он находит время для всего этого?» — мысленно восклицала она. «Ну, да и я также была здесь. Я спасла 1 или 2 малюток». Ей снился в 20-й раз юный бог в золотистой пыли, и видение придало ей свежих сил для кормления омерзительных черных творениец, подобранных десятками на пути, с натянутой на костях кожей и отталкивающими болячками. Скотту не разрешили бросить обозную работу. Но письмо его было препровождено по начальству, и он имел утешение, нередкие в Индии, знать, что другой жнет то, что он посеял. Это также полезная для души дисциплина. «Он слишком хорош для каких-нибудь каналов», — сказал Джимми. «Всякий сумеет быть надсмотрщиком над кули. Нечего вам сердиться, Вильям. Мог бы и он, когда бы не то, что мне нужен мой перл среди погонщиков, и я перевел его в Хантский округ, где ему придется все проделать сначала. Должно быть, он уже в пути». «Он вам не кули», — яростно сказала Вильям. «Ему следовало бы работать по своей специальности». «Он лучший человек в своем ведомстве, и это что-нибудь да значит. Но если уж необходимо резать точильный камень бритвой, я предпочитаю брать лучший сорт». «Не пора ли ему опять заглянуть к нам?» — сказала миссис Джим. «Я уверена, что бедный мальчик целый месяц не видел приличного обеда. Наверное, сидит на вазу и ест сардинки руками». «Все в свое время, дружок. Сперва долг, потом приличие», — как сказал, кажется, мистер Чокс. «Нет, это был Мичман Изи», — сказала Вильям со смехом. «Подчас мне трудно бывает себе представить, как это я буду опять танцевать или слушать оркестр музыки, или сидеть под крышей. Прямо не верится, чтобы на мне когда-нибудь было надето бальное платье». «Погодите», — сказала миссис Джим, что-то обдумывая. «Если он идет в хан, то пройдет в 5 милях от нас. Разумеется, он завернет в лагерь». «О, нет, не завернет», — сказала Вильям. «Как вы знаете, это оторвало бы его от работы. Времени не хватит». «Сделает так, чтоб хватило», — шутливо сказала миссис Джим. «Это вполне зависит от его личного усмотрения», — вставил Джим. «Нет ни малейшей причины, чтобы он не заехал, если сочтет это удобным». «Он не сочтет удобным», — повторила Вильям без горести и волнения. «Для этого следовало бы не быть им». «Нельзя отрицать, что люди в такое время основательно узнают друг друга», — язвительно заметил Джим. Но лицо Вильям осталось невозмутимым, и, как она и предсказывала, Скотт не появился. Наконец пришли дожди. Поздние, но обильные, и сухая, растресканная земля превратилась в красную слякоть. И слуги убивали змей в самом лагере, где все очутились в осадном положении на 2 недели, все, кроме Гаукинса, севшего на лошадь и с восторгом шлепавшего по грязи. Теперь пришел приказ выдавать народу зерно на обсеменение, денежные авансы, на покупку нового скота, и белым людям пришлось работать вдвое больше прежнего. Меж тем, как Вильям перебралась через грязь по кирпичам и заливала согревающими снадобьями своих питомцев, потиравших после них свои круглые животики, а дойные козы блаженствовали на сочной траве. От скота из ханского округа где-то там, на юго-востоке, по-прежнему получались одни только правильные доклады Гаукинсу по телеграфу. Первобытные проселочные дороги вовсе исчезли. Погонщики были накануне бунта. Один из взятых у Мартина полисменов умер от холеры, а сам Скотт принимал ежедневно по 30 гран хинина для предупреждения лихорадки, угрожающей надрывающимся работой людям в период дождей. Но о всем этом он считал излишним докладывать. Он по-прежнему действовал на железнодорожном продовольственном пункте, обслуживая радиус в 15 миль. Ввиду невозможности брать полные грузы, он дробил их на 4 части, работая вследствие того в 4 больше, ибо не хотел рисковать эпидемией, согнав 1000 людей к складам. Дешевле обходилось брать казенных быков, загонять их до смерти и оставлять на съедение воронам в пригородных канавах. В такую-то минуту сказались 8 лет чистой и суровой жизни. Нужды нет, что в голове у человека звенело, и земля ходуном ходила у него под ногами, когда он стоял, и под кроватью во время сна. Если Гаукинсу заблагорассудилось поставить его погонщиком над быками, это, по его мнению, касается исключительно одного Гаукинса. На севере узнают, что он сделал. Люди с 30-летней службой в собственном его ведомстве скажут, что он справился недурно. И выше, неизмеримо выше людей всех званий и чинов, стоит Вильям, находящаяся в разгаре битвы. Она одобрит, потому что поймет его. Он так вышкалил свой разум, что мог выполнять, не отрываясь, всю механическую программу дня, несмотря на то, что собственный голос звучал ему чужим, и руки, когда он писал, то вырастали в подушке, то съеживались в горошины. Эта самая выдержка довела его тело до железнодорожного телеграфа и продиктовала телеграмму, гласившую, что ханский округ, по его мнению, обеспечен и что он ждет дальнейших распоряжений. Мандрасскому телеграфисту не очень-то понравился большой и исхудалый детина, свалившийся прямо на него в глубоком обмороке, и не столько из-за его тяжести, как из-за брани и ударов, доставшихся ему от Фесулы, когда последний застал тело своего господина, запихнутым под диван. Затем Фесула натаскал отовсюду одеял и всяческих покрышек и вытянулся под ними рядом с хозяином. и связал ему руки веревкой от шатра и напоил его отвратительнейшим наваром трав и поставил полисмена бороться с ним, когда тот попытается улизнуть от невыносимой жары, и запер дверь телеграфной конторы на 2 ночи и 1 день во избежание любопытных, когда же к станции подкатил легкий паровоз и в дверь постучался Гаукинс. Скотт окликнул его слабым, но естественным голосом, а Фезулла стал к сторонке и присвоил себе всю честь. «В течение 2 ночей, рожденный небом, он был паголь», — сказал Фезулла. «Смотрите на мой нос и удостойте вниманием глаз констебля. Он бил нас связанными руками, но мы сели на него, рожденный небом, и, хотя слова его были «тес», зато мы согнали с него пот. Рожденный небом никогда не бывало такого пота. Теперь он слаб, как младенец, но горячка вышла из него милостью Божьей. Остаются только мой нос и глаз констебля. Сагиб, потребует ли мне расчета за то, что мой Сагиб побил меня?» И Фезулла бережно прикоснулся длинной тонкой рукой к груди Скотта, чтобы удостовериться, что жар совсем спал, после чего отправился откупоривать консервированный суп и наводить страх на тех, кто подтрунивал над его распухшим носом. «В округе все исправно», — пролепетал Скотт. «Это ничего не меняет. Вы получили мою телеграмму? Через неделю буду на ногах. Не могу понять, как это случилось. Буду в порядке через несколько дней». «Вы едете со мной в лагерь», — сказал Гаукинс. «Но послушайте же, как? Главное дело сделано. Вы, пенджабцы, нам больше не понадобитесь. Честное слово, нет. Мартин едет обратно через несколько недель. Арбутнат уже уехал. Эллис и Клей заканчивают железнодорожную ветку, построенную правительством для оказания помощи населению. Мартен умер. Этот, впрочем, бенгалец, едва ли вы его знаете. Честное слово, вы и мисс Мартин лучше перенесли все это, чем большинство». «О-о! А что она?» Голос его запрыгал вверх и вниз. «Была в отличном виде, когда я уезжал. Католические миссии берут невостребованных детей, чтобы воспитать из них священников. Нескольких взяла миссия Безеля, а остальных разобрали матери. Надо было слышать, как ревела мелюзга, расставаясь с Вильям. Она чуточку осунулась, ну да, и всем они лучше. А теперь, когда вы будете в состоянии двинуться?» «Не могу я явиться в лагерь в таком виде, не хочу!» — отвечал он капризно. «Верно, что вы смахиваете на пугало. Ну да, я кое-что подметил. И думается, что вам там будут рады при всяких условиях. Я останусь тут денька 2, чтобы проверить вашу работу, а вас за это время Фезулла подкормит и приведет в приличный вид». К окончанию ревизии Гаукинса Скотт мог кое-как передвигаться на ногах. Он весь вспыхнул, когда Джим сказал ему, что он справился с округом недурно, и объявил дальше, что все время голода считал Скотта своей правой рукой, о чем чувствует себя обязанным доложить куда следует. Итак, они возвратились в старый лагерь по железной дороге. Но у полотна не было видно прежних толп. Костры в траншеях давным-давно погасли и почернели, а сараи для голодающих стояли почти пустыми. «Вот, видите?» — сказал Джим. «Нам почти ничего не остается делать. Лучше ступайте вперед верхом и навестите мою жену. Палатка для вас уже готова. Обед в 7 часов. За столом увидимся». Подвигаясь шагом с Фезуллой, у стремени Скотт увидел Вильям, сидевшую на пороге обеденной палатки в суровой амазонке с опущенными на колени руками. Она была пепельного цвета, похудела и осунулась, и волосы ее потускнели. Никакой миссис Джим на горизонте не было, и Вильям нашлась только сказать. «Однако, как вас подтянуло?» «У меня был припадок лихорадки. Вы так же неважно выглядите». «О, я ничего. Мы подавили голод. Вы, должно быть, знаете?» Скотт кивнул головой. «Всех нас возвращают через несколько недель», — Гаукинс сказал. «Еще до Рождества, — говорит мистрис Джим. Скажите, вы рады вернуться домой? Мне чуется уже древесный дым». Вильям повела ноздрями. «Мы поспеем вовремя ко всем рождественским затеям. Думаю, что даже пенджабская администрация не может быть настолько низкой, чтобы перевести Джека раньше Нового года. Все это, кажется, из прошлого столетия, Пенджаб и все прочее, не правда ли? Но вы все же довольны, что поехали? Теперь, что все кончено, да. Здесь было бесконечно ужасно. Нам ведь приходилось сидеть на месте и ничего не делать. А сэр Джим беспрестанно бывал в бегах. Ничего не делать. Как вы справлялись с доением? Кое-как наладилось после того, как вы показали мне. Здесь разговор остановился с почти ощутительным для слуха толчком. И до сих пор никаких признаков мистрис Джим. Это напоминает мне, что я вам должна 50 рупий за сгущенное молоко. Я думала, что вы, может быть, завернете сюда по переезде в Ханский округ, и я тогда расплачусь с вами. Но вы не заехали. Я прошел в 5 милях от лагеря. Видите ли, это было как раз на полпути, и фургоны обламывались каждые 5 минут. И я не мог доставить их к месту раньше 10 часов вечера. Но мне ужасно хотелось заехать. Вы это знали, не правда ли? «Кажется, что знала», — сказала Уильям, взглянув ему в глаза. Теперь она больше не была бледна. «Вы поняли?» «Почему вы не заехали?» «Разумеется, поняла». «Почему же?» «Потому что не могли. Понятно, я это знала». «Вам было жаль?» «Если бы вы заехали, но я знала, что вы не заедете, но если бы это случилось, мне было бы очень жаль». «Слава богу, что я не заехал. О, но как же мне хотелось. Я не мог доверить себе достаточно, чтобы ехать впереди фургонов. Все норовил свернуть с ними сюда. Знаете ли вы это?» «Я знала, что вы не приедете», — радостно повторила Уильям. «Вот ваши 50 рупий». Скотт наклонился и поцеловал руку, державшую сальные бумажки. Другая рука девушки неуклюже, но очень нежно потрепала его по голове. «И вы также знали, не правда ли?» — сказала она новым голосом. «Нет, клянусь честью, нет. Я не смел надеяться на что-либо подобное, только... Скажите, вы никуда не ездили в тот день, когда я проехал в Ханду?» Уильям кивнула с улыбкой ангела, застигнутого за добрым делом. «Значит, то, что мелькнуло мне, и точно был кусочек вашей амазонки в...» «Пальмовой роще на южной дороге. Я увидела ваш шлем, когда вы поравнялись с храмом. Все, что надо было, чтобы убедиться, что вы живы и здоровы. Вы рады?» На этот раз... В руке Уильям не досталось поцелуев, ибо они были в тени обеденной палатки. И колени девушки так дрожали, что ей пришлось опуститься на ближайший стул, где она долго и блаженно плакала, уронив голову на руки. Когда же Скотт вздумал ее утешать, она, немало не нуждаясь в том, убежала в свою собственную палатку. Между тем, как Скотт вышел на свет Божий, улыбаясь ему широкой и блаженной улыбкой. Когда же Фезул принес ему напиться, оказалось, что приходится поддерживать одну руку другой, чтобы не расплескать доброго виски с содой. Лихорадка — лихорадке рознь. Но что было хуже, много хуже, так это стесненный, избегающий глаз друг друга разговор за столом, пока слуги не удалились. А еще того хуже, когда мистрис Джим, находившаяся с самого супа на волосок от слез, расцеловала Скотта и Уильям, после чего распили целую бутылку шампанского, теплого, впрочем, за неимением льда. И Скотт с Уильям сидели на пороге под звездами до тех пор, пока мистрис Джим не загнала их обратно, боясь возвращения лихорадки. На основании всего вышеупомянутого Уильям объявила, что быть женихом и невестой отвратительно, потому что не имеешь официального положения. «Мы должны благодарить Бога, что имеем массу дела!» «Массу дела!» — воскликнул Джим, когда ее слова дошли до него. «Ни один из них ни к черту больше не годится! Я не могу выжить из Скотта и 5 часов работы в день! Он половину времени витает в облаках!» «О, но зато какая прелесть наблюдать их, Джимми! Мое сердце разрывается при мысли о разлуке с ними! Не можешь ли ты что-нибудь для него сделать?» «Я внушил правительству... По крайней мере, надеюсь, что внушил, что Скотт лично заправлял всем голодом. Но он только о том и мечтает, как бы ему попасть на работы канала Луни, и Вильям туда же за ним. Слыхала ты, как они толкуют о затворах и водосливе и избытке воды? Должно быть, это по-ихнему означает ворковать. Миссис Джим любовно улыбнулась. Ах, это только в промежутках. Господь с ними. Таким образом, любовь беспрепятственно хозяйничала в лагере средь бела дня, в то время как люди аккуратно подбирали и складывали в сторону последние остатки голода 8 округов. С утром пришла пронизывающая прохлада северного декабря, а с нею полосы древесного дыма, пыльная сероватая синева тамарисков, куполы разрушенных могил и все запахи белых северных равнин, когда поезд примчал их на бесконечный Сутлиджский мост. Вильям, закутанная в паштин, вышитая шелком куртка овечьей кожи, оттороченная грубой мерлушкой, впивала окружающее влажными глазами и радостно раздувавшимися ноздрями. Юг пагод и пальм, тесно населенный индусский юг, отошел в прошлое. Теперь она по-прежнему в любимой, знакомой стране. Снова перед ней открылась привычная привольная жизнь с людьми, равными ей по касте и складу ума. Эти люди теперь прибывали к ним чуть ли не на каждой станции. Женщины и мужчины, съезжавшиеся к рождественским каникулам, с ракетами для тенниса, вязками палок для пола и стасканными, излюбленными крикетными лопатками с фокстерьерами и седлами. На большинстве были надеты такие же куртки, как на Вильям, ибо с холодом севера так же мало приходится шутить, как с его зноем. И Вильям, с засунутыми в карман руками и поднятым воротником, чувствовала себя среди них, как рыба в воде, и бегала взад и вперед по платформе, постукивая озябшими ногами, и шмыгла из вагона в вагон и всюду принимала поздравления. Скотт находился с холостой молодежью в дальнем конце поезда, где его беспощадно донимали грудными младенцами и дойными козами. Но время от времени он появлялся у окна Вильям, чтобы шепнуть: «Не дурно ведь, правда?» И Вильям отвечала со вздохом чистейшего блаженства: «Не дурно, действительно». Отрадно было также вслушиваться в открытые домашние названия городов: Умбала, Лудиана, Филур, Джуллундур. Они звенели в ее ушах приближающими свадебными колоколами, и Вильям испытывала глубокое и искреннее сострадание ко всем посторонним и непосвященным, туристам, приезжим и новоиспеченным служащим. Возвращение удалось на славу. Когда же холостая молодежь дала обычный рождественский бал, Вильям была, так сказать, неофициально главной и почтеннейшей гостью распорядителей, знавших, что надо делать, чтобы угодить своим друзьям. Она танцевала все почти танцы со Скоттом, а остальное время просидела с ним на больших темных хорах. У их ног расстилался великолепный тиковый пол, на котором пылали мундиры, звенели шпоры, и новые платья, и 400 танцоров вертелись в вихре, вздувавшем пузырями украшавшие колонны флаги. Около полуночи несколько нетанцующих мужчин явились из клуба с серенадой. Прежде чем кто-либо успел понять, в чем дело, это был сюрприз, устроенный распорядителями. Оркестр внезапно смолк, и скрытые голоса затянули доброго короля Венцеслава. И Вильям на галерее стала подтягивать, отбивая такт ногой. «Верный паж, ступай бодрей, кровь теплее будет, вьюга яростно своей, жар в ней не остудит». «Ах, надеюсь, что они еще споют. Не прелесть ли это пение, встающее из темноты? Смотрите, смотрите вниз. Вот мистрис Грегори оттирает глаза». «Точь-в-точь, как дома», — сказал Скотт. «Помнится... Шш! Слушайте, дорогой». И снова началось. «Когда дозором пастухи...» «Ах!» — промолвила Вильям, ближе продвигаясь к Скотту. «Сидели в час ночной, спустился Божий ангел к ним, сияя красотой. Не бойтесь, — молвил, — ибо страх закрался в душу их. Несу я радостную весть для вас и всех живых». На этот раз сама Вильям отерла глаза. Конец. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Валерий Толков.